престол был еще такой же, как при строителях пирамид, и, как еще много раньше, похожее на ящик кресла с низкой спинкой, перед которой стояла подушка. На нем было только чуть больше резных украшений, чем в седой древности. Но хотя престол стал наряднее, а фараон могущественнее, землю перед ними уже не целовали. Чего не было, того не было. С этим делом обстояло так же, как с обычаем заживо хоронить в царской могиле придворных. Это уже не было хорошим тоном. Чернокнижники только молитвенно воздели руки и в разнобой довольно нескладно пробормотали длинную формулу верноподданнического приветствия, в которой уверяли царя, что обликом он походит на своего отца Ра и освещает обе страны своей красотой. Ибо лучи его величия проникают и в подземелье, и нет места на свете, которое укрылось бы от его всевидящего глаза и от всеслышащих миллионов его ушей. Он слышит и видит все, и все, что слетает с его уст, подобно речам гора на горизонте, ибо его язык — это весы стран, а его губы точнее, чем язычок на верхних весах то-то. «Он, Ра, всем своим телом», — говорили они не в лад, голосами не одинаковой громкости, «и Хепре в истинном своем облике, живой образ своего отца, нижнеегипетского Атума Онского, а Нефер Хеперу Ра Уанра, владыка красоты, благодаря которому мы дышим». Кое-кто управился раньше других. Наконец все умолкли и стали слушать. Поблагодарив их, Аменхотеп сначала в общих словах сказал им, по какому поводу он их созвал, а затем принялся рассказывать собранию, состоявшему из 20 примерно знатных или ученых лиц, свои несуразные сны в четвертый раз. Для него это была пытка. Рассказывая, он то и дело краснел и заикался. Придать этой истории такую гласность заставило его неотвязное чувство ее грозной значительности. Теперь он в этом раскаивался, видя, как все, что было исполнено смысла, и на его внутренний взгляд оставалось исполненным смысла, оказывалось внешне довольно нелепым. И правда, с чего бы это вдруг такие прекрасные и сильные коровы позволили проглотить себя таким несчастным и слабым? И как это, и чем это могли одни колосья сожрать другие? Но снилось ведь ему это. Это, а не иное. Сны были свежи, естественны, убедительны ночью. Днем и на словах они выглядели как плохо препарированные мумии с истлевшими лицами. С этим нельзя было выходить на люди. Ему было стыдно, он с трудом довел свой рассказ до конца. Затем он робко и с надеждой взглянул на ученых-гадателей. Они многозначительно кивали головами, но постепенно сначала у одного, потом у другого. Задумчивое это движение сменялось удивленным покачиванием головы из стороны в сторону. «Это особые и едва ли когда-либо встречавшиеся сновидения», — заявили они через своего старосту. «Разгадка снов затруднительна. Нет, они не отчаиваются в ней. Не снилось еще таких снов, которых они не смогли бы истолковать. Но они просят дать им время подумать и милостиво разрешить им удалиться на совещание. К тому же нужно доставить необходимые справочники. Нет такого ученого, который помнил бы все разновидности снов. Быть ученым, осмеливались они заметить, не значит держать все знания в голове. В голове для этого не хватит места. А значит обладать книгами, где знания записаны. А они ими обладают». Аменхотеп разрешил им уйти на совещание. Двор получил приказ быть наготове. Полные 2 часа. Столько времени продолжался консилиум. Царь провел в большой тревоге, затем собрание было возобновлено. «Да живет миллионы лет фараон, любимый владычицей правды Маат, в ответ на его любовь к этой богине, не терпящей лжи. Сама Маат пособляет им, ученым-экспертам, когда они оглашают итог и приносят свое толкование фараону, покровителю правды. Во-первых, 7 прекрасных коров — это 7 принцесс, которых Неферну-Фратон Носертити, царица стран, постепенно родит. А то, что тучный скот был съеден хилым, означает, что эти 7 дочерей еще при жизни фараона умрут. Это, однако, не значит, — поспешили они добавить, — что царские дочери умрут в молодые годы. Просто фараону суждено жить так долго, что он переживет всех своих детей, какого бы возраста те ни достигли».